Брат, девочки не было дома. Какое огорчение! Какое огорчительное огорчение! Милослав расстроился, но просто до слез. Он весь вечер представлял, как это будет. Поднимал телефонную трубку, прикладывал к уху, вслушиваясь в протяжные гудки, набирал номер не полностью. На последней цифре клал трубку на место. Еще не время. Чуть позже. Еще немного позже. И еще. А она все не возвращалась. Дрянная девчонка. Милослав ее накажет. Это тоже интересно. Вдруг слабо тренькнул телефон. Замолчал. И, отойдя от удивления, в квартиру очень давно никто не звонил, радостно задребезжал. Милослав с некоторым опасением поднял трубку, прижал ее к уху, зажмурился, наслаждаясь прикосновением теплого пластика, и спокойно, хотя сердце вдруг бешено заколотилось, произнес: «Алло? А ты плохой мальчик!» — радостно сообщил детский голосок. «Ты очень-очень плохой мальчик, ведь хорошие не подглядывают за девочками». «Кто это?» «Какая разница? Главное, что я знаю. А представь, что узнает она или не она, а те, за кем ты подглядываешь, чтобы шантажировать. Нехорошо, опасно».